давайте коснемся все-таки традиций, ведических традиций. И сегодня такой введем еще один аспект. Это ведические традиции, сохранившиеся в современном обществе разных народов. Разных народов и стран даже, наверное. Итак, мы с вами говорили о разных ведических представлениях, и я упоминал вам описание Пуран. Если вы помните, чтобы не сбиться с толку, я приводил разноплановые представления. Помните, да, что в томастическом представлении Пураны, так сказать, угрожают, да? Там как бы через страх. Помните, мы с вами это разобрали, где говорится, что четыре вида, четыре уровня благочестивых людей служат или следуют наставлениям высшего уровня. Это означает, прибегают к поклонению Богу. Именно благочестивые люди их называют сукрита. Сукрита – это означает благочестие. Мы с вами разбирали, что есть сукритотха и есть душкритотха. Душкритотха – это результат неблагочестивых поступков, который выражается в разном нашей угрокарме, в нашей угрокарме, то есть определенные проблемы. И также душкритотха выражается в том, что наше вожделение становится очень сильным. Как узнать, что мы греховны? У нас очень сильное вожделение, то есть непреодолимое. То есть мы даже как бы понимая что-то и зная, мы все равно испытываем такую сильную тягу греховной жизни. Мы можем видеть несколько уровней сознания или восприятия, когда человек понимает, что это плохо, но не только не прекращает эту деятельность, а что? Да, даже увеличивает ее, мы можем видеть, что наверняка вы все встречали таких людей, которые понимают, что это грех. Мы можем видеть наркоманов, алкоголиков, разных преступников. Иногда они осознают, что они действуют неправильно. И осознают очень четко и трезво осознают. И когда вы начнете с ними разговаривать, они даже, может быть, будут вас поучать, чтобы вы этого что не делали. Вы наверняка встречали каждый такой тип людей, такой тип сознания. Но люди все равно совершают эту деятельность как бы автоматически, спонтанно. И в ведической литературе приводится пример, это происходит вследствие того, что живое существо с незапамятных времен соприкасается с материальной энергией, с незапамятных времен, и поэтому наши нарушения, они спонтанные. Вы заметили, да? Чтобы обманывать, не надо усилий совершать. Да? Вы заметили, чтобы быть похотливым, тоже не надо совершать усилий. То есть, когда мы говорим о каких-то отклонениях, мы не говорим наоборот об усилиях. Но как только мы говорим о каких-то правилах, что это хорошо, что-то правильно делать, хорошо учиться, хорошо себя вести, быть хорошим человеком, как тут же возникает какое-то напряжение, да? Потому что у нас спонтанно это что? Не получается. Удивительно. То есть совершать отклонение у нас спонтанно происходит. Нам очень легко и весело. Но как только мы говорим о каких-то правилах, как тут же какое-то некое внутреннее напряжение. Поскольку спонтанность тут же мгновенно отходит. И мы видим, что нам приходится совершать что? Усилия. Допустим, не гневаться. Представляете, да? Это очень серьезно. Каждый из нас понимает, что гневаться плохо. Потому что мы видим на примере людей, когда они гневаются, меняется человек, или в состоянии гнева он говорит разные глупости. Помните, мы говорили, все, что он говорит, бред, все, что делает, безумие и так далее. Мы, допустим, говорим о контроле языка, в частности, в речи и в питании. И тоже мы видим, сколько трудностей. Вот то хочется кушать. Вроде умом можно понимать, что это не очень хорошо, если я это буду кушать. Но привычка, говорится, вторая, что натура. натюр, то есть характер появился такой. И мы по привычке все равно хотим наслаждать свой язык. Привычка, хотя мы понимаем, что это плохо, мы все равно это делаем. И мы с вами обсуждали этот тип людей или тип сознания. Он присутствует почти на всех уровнях, этот тип, когда нам не хватает сил. И эта сила называется на санскрите термином бала. Бала значит сила. Да, бала. Поэтому мы с вами говорили, что когда у нас нету сил, это означает, что у нас определенная происходит такая как бы трансформация сил в разных направлениях. Сила существует, но она действует только однобоко. Мы не способны ее регулировать, переводить в другой вид силы. Понимаете, да? Как, допустим, прощать — это же сила, и гневаться — это тоже что? Сила. Но мы спонтанно способны гневаться, но не способны спонтанно что? Да, прощать. Мы видим, что в одном случае нам не надо делать усилий, это происходит спонтанно, как мы говорим, натур, природа, что сама природа берет это. Мы говорим, ну этого человека не исправить, или мы чувствуем в себе, что мы не можем измениться. Мы говорим, ну вот так вот этим я и как бы индивидуален. Это делает меня отличным от других живых существ. Что? Конфигурация каких-то достоинств и недостатков. Делает меня индивидуальностью. Но то и другое, достоинство и недостатки, это сукритотха и душкритотха. То есть карма. Карма слово, если мы говорим о карме, мы сразу должны понять, что карма формируется только через материальную деятельность живых существ, то есть греховную деятельность. Как бы ни делало живое существо, даже представим, если мы с вами будем жить в гуне благости, если будем жить, мы все равно получим что? Карму. Мы все равно получим карму, мы получим реакцию. За хорошие поступки реакции не получают. Но мы получаем что? Тройственные страдания и получаем все-таки рождение и смерть. Такой награды никто не хочет. В итоге, получая рождение, мы вместе с этим получаем сразу в комплексе тройственные страдания и смерть. Удивительная награда за хорошие поступки. Представьте, мы очень много старались, очень много делали, и в итоге нам придется умереть. Очень удивительно. Таким образом, когда мы говорим о карме, что у нас есть карма, это означает, мы греховны. Мы действуем в гунах материальной природы. Это означает, мы так или иначе пытаемся эксплуатировать или пытаемся наслаждаться. То есть пытаемся совершать неблаговидную деятельность, даже если она протекает в гуне благости. Даже если она протекает в гуне благости. Итак, это очень сложно понять, особенно на первых ступенях осознания. Очень сложно понять, как это благие дела приводят нас в итоге также к страданиям. И поэтому в Бхагавад-гите есть стих, и сама ведическая мысль об этом делает заключение, где в этом стихе говорится Арджуне: от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей планеты Тапа-лока все это место страданий или юдоль страданий, где постоянно повторяется череда рождений и смертей. То есть, если есть рождение и смерть, то между рождением и смертью всегда включены. То есть, само рождение – это страдание, сама смерть – страдание, и еще между ними что? Сама вот эта жизнь, да, в теле является страданием. Сама жизнь в теле является страданием для живого существа. Поэтому мы видим такой тип сознания, когда живое существо понимает многое, как Арджуна говорит, почему, понимая и зная, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И мы, несомненно, считаем, что это что-то извне. Мы говорим, вот тот человек меня довел до этого, вот мама на меня повлияла, теперь там то, папа там, преподаватель, что-то там, президент, природа и так далее, экстрасенсы. Что угодно. Мы всегда ищем причину своих каких-то проблем где? Во внешнем мире. И кто помнит, как называется это, как бы причина того, что мы ищем это во внешнем мире? Причину всех своих проблем. Кто помнит, как это называется? Двеша. Двеша. Это происходит из-за того, что в нашем сердце есть это клише. Причина – это наше невежество. В силу невежества появляется, то есть результатом невежества – это ложное эго. Ложное эго порождает желанием мирского счастья. Поэтому все мы хотим, чтобы у нас были прекрасные семьи, прекрасные взаимоотношения, хорошее здоровье. Покопайтесь в своем сердце, и вы увидите, что бы вы ни изучали, что бы вы ни делали, только для этого и вы действуете. Даже сейчас мы сидим и говорим, вот веды, там то, все. Даже если вы начнете повторять мантру, начнете все трансцендентные действия совершать, мотив будет все равно какой. Другой вопрос, сможете ли вы в этом себе признаться или... И мы с вами говорили о таком виде загрязнения, которое называется анартха. Помните? Анартхи, что в нашем сердце анартхи. И одна из анартх называется кутинати. Это самообман, самоиллюзия и оправдание своих недостатков через священные писания. То есть мы видим какой-то недостаток и начинаем искать. И мы говорим, ну вот тоже вот был такой в прошлом, он тоже так делал, но потом-то раз и стал такой. Таким образом мы как бы такие святые становимся. Или мы говорим, вот в Библии говорится, вот там был такой вот тоже. И вот он такой, а потом раз, и его спасли. Это называется кутинати. Самообман, самоиллюзия. И говорится, самообман и самоиллюзия ведет к тому, что мы погружаем в обман других и погружаем также других что? В иллюзию. Мы обычно предоставляем то, что внутри нас. Все, что мы говорим и делаем, связано с нашими чертами характера, с нашей чистотой или нечистотой. И все это оказывает майи, что? Влияние. Майи. Мы оказываем влияние. Либо материальное влияние оказываем на людей, либо какое? Духовное. Или в каком-то случае мы можем оказывать духовное влияние, в каком-то случае материальное. И смешанного как бы так почти не бывает. Бывают разные уровни примесей, будем так говорить. Сначала только материальное, потом туда примешивается духовное постепенно. Духовное, он вытесняет материальное, очищается как бы человеку от примеси низшей деятельности. Итак, в разных народах существуют остатки ведических традиций, мы с вами говорили об этом. Допустим, мы в частности вспоминали похороны, и мы разбирали с вами три вида захоронения человека. Первый называется сатва. Сатва – это значит благости, это сжигать. И мы видим, что есть культура. Еще на земле существует культура, которая пользуется таким методом захоронения. Он сжигает. И говорится, сжигают в нашу эпоху уже, век Кали, поскольку многие не понимают предписаний разных, сжигают браманов, только браманов. Иногда сжигают кшатриев. Такое ведическое устроение. Вайш и шудр не сжигают. Вайш и шудр закапывают. Закапывают. Но садху, то есть личности, достигших высокого уровня духовности, их как бы бальзамируют, так назовем это таким термином. То есть их мощи сохраняют, поскольку сравнивается, их мощи сравниваются как аккумулятор, который заряжен током определенным. И этот ток можно использовать в течение долгого-долгого времени. В частности, в писаниях есть такой случай, как один Гандхарв со своей женой летел на Вимане, и они пролетали в одном районе. Этот район был Тапаван, лес, в котором подвижники совершают разные аскезы. И вдруг его Вимана, то есть его аппарат летательный, прямо в воздухе, как будто бы наткнулся на стену. Он в дребезги разлетелся, и они упали на землю. Поскольку это гандхарвы, они, так сказать, мягко приземлились. Они, это живые существа, способные летать. Лакхима у них есть, лакхимасикхи, очень высокого уровня. И также иногда есть гандхарвы, у которых есть крылья за спиной, они могут летать. Казалось бы, тогда зачем им виманы? Но виманы нужны для того, чтобы летать в разные измерения и летать с большей скоростью. Большей скоростью, чем они способны это делать. И очень много в Махабхарате описывается, что даже до самого конца Двапара-юги огромные колонии гандхарвов жили на Земле. Огромные колонии. Есть очень много описаний, как люди общались с гандхарвами, как гандхарвы помогали, как люди воевали с гандхарвами. Разные. Вот есть описание, как Дурьятхана наткнулся на гандхарвов. Я потом расскажу. Итак, эти гандхарвы резались в какую-то невидимую стену. Когда они упали, один из гандхарвов начал повторять гайтри. И при помощи гайтри мантры человек может связаться с духовным учителем и с божеством. И он связался с гуру со своим. И он стал спрашивать, что случилось, почему такое произошло. И он сказал, в этом месте какой-то садху сидел, и он повторял святые имена, мантру повторял. И вокруг него образовалась огромная зона. Он уже давно покинул тело, но никто не мог найти его останки. И вокруг его останков образовался этот вид энергии, который называется Намакавачи Шакти. Броня. Энергия такая, которая как броня от повторения Нама, то есть имя имен, святого имени. И поэтому вы ударились об этом. Вы должны по определенному методу сделать для него самадхи. Самадхи — это как бы тело должно быть определенным образом помещено. Вот как вы видели, может быть, в египетских пирамидах, для чего мумифицировали. Это как бы самадхи. Если мы говорим на санскрите, эти пирамиды и все остальное — это самадхи. Также, в частности, есть самадхи Шрилы Прабхупады. Во Вриндаване он сидит, его тело все полностью оно сохранено, он сидит в позе лотоса. И, так сказать, там слой соли, слой льда, там и так многослойно так делается. И сверху строится такое как бы купольное помещение. И наверху над его телом делается копия его тела. Это называется мурти. Мурти. Мурти означает трансцендентальная форма, то есть нематериальная. Мурти. Вот как мы говорим, муртая шрадханая сева. Мурти — это означает какая-то духовная энергия, воплощенная в материальной форме. Но она нематериальная. Она приходит как бы в материю только для того, чтобы мы могли с ней соприкасаться. Если она полностью станет такой, как она должна быть, мы не сможем ее что? Воспринимать, не сможем ее видеть, не сможем ее осязать, так сказать, обонять и так далее. Не сможем ее укусить. Называется трансцендентальная форма. Мурти. И сверху установлена мурти. Дальше там купол, ну, с соблюдением разных энергий, как это шакти. И там люди поклоняются. Они приходят, очищаются. И тело, говорится, такого садху, оно полностью является субстанцией, относящейся к гуне, ой, гуне говорю, к йога-майе. То есть поклонение этому телу одно и то же, что поклонение мурти, Богу. Приравнивается к поклонению такого высокого вайшнава, поклонению Бога. То есть все, что вы можете просить у этого мурти, делать, очищаться, там, предлагать, все полностью так же. Называется вайшнава-сева. Вайшнава-сева. Или еще называют вайшнава-муртаная-сева. Когда вы, может быть, видели, кто-то из вас, вот мы смотрим в церквях, в православных церквях есть распятие Христа. И люди подходят, там что-то к нему говорят, обращаются. Видели, да? Для чего им это изображение? Чтобы четко проявить личностный аспект. Вот вы, может быть, видели, мусульмане, они в угол, в сторону Мекки поклоняются. И нельзя лицо увидеть Аллаха, там то, все, пятое, десятое, более как бы имперсональное такое. Конечно, они знают, что он личность, но все-таки там нельзя рисовать, нельзя видеть лицо. Даже иногда есть фрески уже более последних столетий, когда Аллаха рисуют или рисуют Джибраила, но у него шторки такие на лице, может быть, увидели. Все тело человека, он на коне на таком, божественном. Но лица не видно. Такие шторки прям. Видно, как шторки, вот как занавес где-то в театре. Там. Нельзя лицо увидеть так, и так далее. И даже есть упоминание в Коране, когда Хазрат Мухаммед общался с Аллахом, то он общался через Джибраила. Были шторы, какой-то занавес, и оттуда что-то такое раздавалось, но он не мог понять, это понимал Джибраил, а Джибраил переводил ему как переводчик, чтобы он мог понять. Вопросы разные, ответы. Итак, это называется мурти. И эти гандхарвы, они похоронили это тело правильным образом, эти мощи, возвели самадхи небольшую, и сразу это нама кавачана пропустили. То есть людей, никаких у этих гандхарвов никаких проблем не стало. И они, прибыв на свою гандхарву локу, стали задавать вопросы касательно вот положения святых. Что же, почему же их трупы, их считают трупами, человек святой, все труп. Что же такое, что за секретное тело такое, что его нужно сохранять и так далее. Может, видите, во многих традициях есть понятие мавзолеи, так сказать, и вот эти склепы разные, эти мощи хранятся, мы можем видеть в христианской традиции, в мусульманской, в буддийской. По всему миру существует опыт сохранения останков святых личностей. Это также является остатком ведической традиции, которую мы находим во всем мире, во всех странах. Во всех абсолютно. И раньше также, в более далекие времена, возьмем там Двапара-югу, начало Двапара-юги, кшатриев также, поскольку кшатрии были представителями Бога, их называли Нара-Нараяна или Раджа-Риши, они были святыми, которые исполняли в то же время роль царей. И по ведическому стандарту есть две варнашрамы. Одна называется Асури Варнашрама, другая, помните, называется Дайва Варнашрама. И в Дайва Варнашраме царь, на самом деле император, императоры, они считаются выше браманов. Почему? Я вам рассказываю. Потому что все они вайшнавы, а вайшнавы выше браманов. Поэтому не все браманы вайшнавы. И говорится, самой высокой квалификацией брахманической системы является вайшнав. И говорится, если даже человек шудра, но он вайшнав, то вы не имеете права его называть шудрой. Он либо шудра, либо вайшнав. Все. Поэтому, когда человек не вайшнав, тогда вы делите его шудра, вайша, кшатрия, женщина, вы можете сказать, там, ребенок, старик или что-то еще, чандала, млечха, явана. То есть все эти классификации психофизических систем, да, существуют до тех пор, пока человек не стал совершать любовного преданного служения, то есть не следует бхакти-йоге. Как только человек начинает следовать бхакти-йоге, учитывается элемент его психофизического положения, но никто не должен к нему относиться как к какому-то там, ну, как мы говорим, шудра, там, вайша или кшатри, если человек вайшнав. Все, это уже исключает. И поэтому в Дайва Варнашраме занимали положение в духовной жизни те люди, которые были вайшнавами. Это как бы суть всей ведической традиции, суть ведической культуры. Является ли человек вайшнавом? И вы помните, я вам рассказывал эту историю про брахмана и сапожника. Помните, да, как сапожник он отправился, то есть Нараяна сказал, что да, он живет последнюю жизнь. А брахмана был очень умный, знал писание, говорил мягким голосом, двигался так очень в благости. А этот шудра был такой простой человек очень. И все, что он колотил сапоги, исполняя это как служение. Он делал свою работу обычную, в умонастроении служения. И он думал, вот если бы это были сапоги Бога, как бы я их сделал? И он так все исключительно делал. Он к молотку относился, будто бы вот мне бы дал бы, вот Бог бы мне подарил этот молоток, вот как бы я с ним обращался. Он к телу к своему относился так, ко всему. Он считал, что все, что Ишавасья и Дам сорвал, все это принадлежит Богу. И Бог дал мне такое положение, что я должен быть слугой других людей. Таково сознание его было. И он совершал ему любовное служение. То есть, просто оставаясь сапожником, он направил всю деятельность на удовлетворение Бога. И результаты этой деятельности он посвящал к служению. То есть, все свои средства и деньги он тратил на то, чтобы покупать цветы, в храм там приносить, готовить прекрасную пищу, чтобы божествам приготовить, дарил какой-то материал там божеству и так далее. И брал себе совершенно маленький. То есть, говорится, для того, чтобы продолжать эту деятельность. Он ел столько и имел столько, чтобы просто продолжать свое служение. Браман же, обладая аристократическим поведением, обладая уникальной памятью, способностями, имеющий очень широкий кругозор, очень мощный интеллект и так далее, знающий Писание, способный цитировать все эти Писания, совершающий яги, знающий исключительно астрологию, аюрведу, там, такой очень грамотный человек. Шудра, сапожник не знал этого много. Многого не знал. Он не мог бы так это объяснить, все, давать какие-то лекции там очень красивые в институтах или где-то. Он просто колотил сапоги. У него было очень хорошее понимание, что все принадлежит Богу. Все. И он сам слуга Бога. Было только, он как бы реализовал сиддханта. Сиддханта — это означает как бы суть. Или как бы то, ради чего мы все это делаем. Это как бы вывод. Сиддханта — слово в переводе из санскрита означает вывод. Он понимал выводы. И поэтому ему было плевать на астрологию, на аюрведы, на все остальное. Васту шастра, ханурведа его не интересовало. Потому что, говорится, все эти знания необходимы только для того, чтобы развить, достигнуть этой сиддханты, вывода этого сделать. Что я должен совершать любовное преданное служение. Все. И он думал с любовью о Господе, когда делал это. Брамана же все это делал, но для чего он делал? Он боялся страданий. И он понимал, что у него такая природа, что он не способен трудиться где-то на заводе, ему не хотелось работать на заводе или колотить сапоги. Он стал для себя это слишком примитивным. И он думал, пусть этим занимаются шудры. Они шудры, у них плохая карма, вот они колотят сапоги. А я брамана, у меня мозги есть. И он из-за этого, можно видеть, как иногда мы находимся в такой, как бы, в таком состоянии сознания, когда мы принижаем роль простолюдинов и как бы хотим показать, да, свою. И он в таком состоянии находился. И он совершал всю эту деятельность для того, чтобы содержать свое тело и семью. Он очень хорошо исполнял все брахманические обязанности, но делал это для того, чтобы просто жить. Это для него была профессия. Быть браманом. Он разговаривал мягким голосом, он не крал, не лгал. Это была профессия. И внутренне у него было такое состояние, я обязан так действовать. Он исполнял свои обязанности, но делал это для чего? Для себя, для поддержания своей семьи и для того, что он думал про себя. Я больше ничего не умею делать. У меня хорошая память, хороший интеллект, есть определенные возможности, у меня есть сила контролировать свой язык, у меня есть способность контролировать гнев, побуждение. Я вижу, что другие люди не могут этого делать. И я вижу, какое благо я получаю от того, что я так себя веду. И какое благо? Меня все уважают, почитают, дают мне пожертвования, содержат меня, поскольку шастры говорят, что надо содержать таких людей. Поэтому я буду таким человеком, чтобы меня содержали, чтобы люди давали мне пожертвования. И в ведической системе есть такая категория браманов, которые изучают всю ведическую науку только для того, чтобы что? Поддерживать свое существование. Поддерживать свое существование. И мы на сегодняшний день даже видим, в Индии существует такая категория людей, которые действуют не для того, чтобы продвинуться в духовной жизни, а изучают все это и становятся профессионалами. Вы можете увидеть, такой параграф у Шрилы Прабхупады есть. Профессиональные киртанщики и профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам. Они дают уникальные лекции по Шримад Бхагаватам. Если вы послушаете их лекции, вы будете просто в восторге. Есть личности, которые через это просто зарабатывают деньги. И поэтому они понимают, они очень понимают, знаете, есть такое понятие маркетинг. То есть вы понимаете, как устроить магазин, чтобы он был очень привлекательным. И как менять оборудование, там, как все интерьер менять, как менять коробочки, как конфетки вот во что заворачивать, чтобы постоянно делать это привлекательным. Для чего? Чтобы получать прибыль и сбывать товар. И также знание, оно также в каком-то смысле является чем? Товаром. Товаром. И на разных уровнях по-разному этот товар дают и по-разному за него что? Платят. По-разному можем купить это знание, получить это знание. Как приводится пример, Господь Нитянанда, он торговец на рынке святого имени. И сразу представление, рынок, там что-то такое лежит, какие-то коробки, написано там что-то на них, святое имя. Стоит такой мужик в фартуке какой-нибудь, весь обляпанный, и он торгует. Или как у нас вот здесь, в Иркутске, там матерятся они, стоят все, ругаются между собой. Все какой-то этой скотчем, там эти яблоки замотанные, там помидоры, все. И он на рынке, и он торгует. И приводится такой интересный пример. Рынок святого имени, ассоциация с рынком. Там прямо так описывается, у людей сразу должна возникнуть ассоциация с рынком. Что там на рынке? Господь Нитянанда торгует святым именем. Торгует. Но что он просит? И он говорит, нет, деньгами для него является ваша вера. Маленькая вера – это мелкие монетки, медные. Есть крупные медные монеты, и есть даже бумажные, может быть. Есть серебряные, и есть какие? Золотая мелкая и крупная золотая. Это все вера, шрадха. Говорится, разные уровни шрадхи существуют, разные ступени шрадхи. Если вы помните, на санскрите шрадха переводится как вера. Но более глубокое понимание слова шрадха, если его разбирают по слогам санскрита, означает, помните, кто помнит, что шрадха, отдавать свое сердце. Переводится отдавать свое сердце. Три слова там включены. Способность отдавать, или просто отдавать свое сердце. Итак, слово шрадха, вера переводится, все вместе. Но внутреннее содержание слова шрадха, отдавать свое сердце. И подразумевается способность или обучиться, как отдавать свое сердце. Кому? Шрадха. Богу. Как отдать свое сердце? Учиться отдавать. Не брать, а что? Отдавать. И поэтому слово шрадха применимо только к исполнению религиозного долга. То есть обучаться, как отдавать Богу. Отдавать время, отдавать средства, отдавать плоды, да, там и так далее. Отдавать свой ум, свои интересы, отдавать. Учиться отдавать. И шрадха является основой всего. И в итоге, говорится, чистый преданный – это кто? Атмани веданам, полностью отдавший себя. Полное предание означает полное отдавание. Поэтому называется вот это состояние атмани веданам. Атмани веданам – это означает полная шрадха. Полная шрадха. Пурнима шрада называют его. Полная. И как сравнивают даже, как луна. Вот там маленький кусочек, все больше, больше, больше, больше, больше, и полное. Вот так же наше сердце. Сначала мы какую-то часть сердца отдаем Богу такую, побольше себе оставляем, и поменьше ему, так сказать, сердце там, ну, клапан какой-то левый отдаем, потому что какой-то там желудочек. Потом больше, больше, больше, больше, больше, и полностью. Атмани веданам называется. Это способность отдать сердце. Так это вот есть такое понятие шрадха, вера человека. Так мы видим эти традиции по всему миру. Существуют похожие традиции. И если мы начинаем их изучать, то мы находим, для чего они это делают. И мы видим не только похожесть традиции, а и цели одинаковые. Итак, это захоронение. Также мы видим, как там 9 дней, 40 дней, мы с вами говорили об этом, как Гаруда Пурана описывает разные ритуалы, которые нужно проводить в связи с захоронением. И говорится, шудра не имеет права 40 дней посещать храм, если в его семье кто-то умер. Там вайшья 30, кшатрия 10, брамана может постоянно посещать. И вайшнава. И мы с вами говорили о положении царей в обществе в прошлом. И царей точно так же мумифицировали. Святых царей. В одну эпоху их мумифицировали, но до этого времени, то есть раньше еще, как правило, они сгорали в огне мистической практики. Есть описание, как вот в частности этот Дритараштра покинул свое тело. Если кто-то читал из вас первую песню Шримад Бхагава, там описывается, как Гандхари пошла вместе со своим мужем в Тапаван. И кто его подвинул, как бы на это вдохновил. Видура, дядюшка Видура. жители Курукшетры, Дхритарашта, который и способствовал этой Курукшетре, благословил своих сыновей на эту Курукшетру. То есть как бы такой слепой, слепец, поэтому говорится, что когда слепец ведет других слепцов, все падают в яму. И он повел своих сыновей против пандавов. Этот слепец, слепой царь Дхритарашта, который сомневался всегда во всем. И после Курукшетры были уничтожены миллионы людей. Миллионы людей, если вы помните, я вам так, кстати, это такая тайна. Это тайна на самом деле, это я вам только ее, так сказать, раскрыл. Это тайна считается. Ее нигде вы не услышите. Ни в одной лекции духовного учителя вы даже не услышите. Нигде не прочитаете. Более 600 миллионов было уничтожено за 18 дней. 600 миллионов человек. Все они были кшатриями. Варна кшатрия была. Представляете, за 18 дней 600 миллионов. Вы можете себе вообще представить по масштабам, какая это битва была? Тут 5 лет с техникой, мы думаем, танки там такие, там самолеты, концлагеря и все остальное. Но в лучшем случае, если мы даже по самому максимуму возьмем, 50. В лучшем случае. Тут за 5 лет. Тут мы говорим, 18 дней шла Курукшетра. 18 дней. За 18 дней более, говорится, более 600 миллионов. И какая варна еще, вы помните, да? Что только могли сражаться частично браманы одни и кшатри. Вайши и шудры никогда не участвовали в войне. Не как сейчас, я вам рассказывал об этом. И поэтому это была грандиозная бойня. Грандиозная бойня. Если вы помните, 33 миллиона полубогов существует. Иногда описывают, что существует также упа. Девы. Есть девы и есть упа-девы. И тогда вот эти 600 миллионов, если вы разделите напополам, получается очень огромный пантеон полубогов и огромный пантеон демоничных живых существ. Или сбившихся с толку. Там было очень на сторону Дурьятхана перешло очень много невинных живых существ. Невинных — это значит сделавших не свой неправильный выбор в силу греховной жизни. Мы иногда совершаем выбор. И своим выбором мы показываем, кто мы такие. Помните, да, я рассказывал, как в Гите есть такой стих. Своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что подписали себе смертный приговор. Своим выбором они показали, что совершили столько греховных поступков. Таким образом, по выбору человека можно понять, насколько он греховен, по его выбору. А за выбор отвечают что? Кто помнит? Клеши. За наш выбор отвечают клеши, вот эти панча-клеши. Авидья, асмита, рага, двеша, абхиневеша. И когда эти клеши очень сильные, то есть очень сильное невежество, очень сильное ложное эго, значит очень сильное материальное устремление, очень сильная ненависть к ложным источникам страдания, и мы переполнены всевозможными привычками и желаниями греховными, тогда мы, естественно, делаем неправильный выбор. Естественно. И поэтому по нашему выбору экзаменом является выбор, когда дают, предоставляют выбирать что-то. Помните, я вам рассказывал, как ребенка в комнату выталкивают. Ребенок маленький, он не может даже может говорить и ходить. Но клеши уже у него что? Присутствует. Почему? Да, конечно. Все это в тонком теле, клешатное это. Все перешло. Тонкое тело пришло в новое тело. Новое грубое тело. И теперь в соответствии с этими клешами он будет делать что? Выбор. Он выбирает, там, помните, да, я это рассказывал, там писания лежат, там лежит оружие, лежат деньги и лежат какие-то там, да, инструменты там, для работы. И ребенок, он выбирает в соответствии с клешами. Это как бы такая метафизика, да, как бы, ну скажем, на нашем уровне. Мы можем не понимать, как это происходит, но это происходит в соответствии с нашей прошлой деятельностью. Желания и привычки, принесенные из прошлой деятельности, приходят. И там также присутствуют все эти клеши. Ненависть к чему-то. И маленькие дети что-то любят, что-то. Вот вы замечали, маленькие дети, даже совершенно маленькие, они что-то едят, а что-то не едят. Вы замечали, да? Какие-то запахи способны принимать, какие-то не способны принимать. И мы можем видеть, что даже маленькие дети, кто занимается детской педиатрией, они видят, что каждый ребенок индивидуален, даже прямо с рождения. Кому-то такое лекарство подходит, кому-то не подходит. Кто-то на это реагирует так, кто-то на это так, на этот звук так, на этот звук так. Смотрите, там все. Они уже пришли с комплексом четким. Привычек, желаний. У них есть ненависть какая-то, да? К чему-то они что-то, от чего-то плачут. Какой-то человек к ним подходит, они давай орать. Какой-то другой человек подходит, они там улыбаются. Там что-то. Вы замечали, да, это? И до сегодняшнего дня многие не могут разобраться, почему так происходит. И они приписывают всевозможные там теории рождаются. Но это все из прошлого принесено. Так же, как мы с вами говорили, человек может действовать. Вот вы видите, одни девочки играют в дом, да, а другие в модели играют. Третьи играют в магазин. Да? Четвертые что-то там, книжку все читают, сидят. Вот представьте, двухлетние девочки, да? Девочка одна перед зеркалом все крутится. Платье такое, там, так ставит, так. Тут же параллельно, такая же девочка 2 года, все что-то там взвешивает, что-то там продает, там какие-то бумажки там. Замечали, да, это делать? Третья там что-то такое печет, какими-то каша-малаша варит, да, она такая, свать тебе баба-вариха, так сказать. Да. Другие что-то там, какие-то платьишки там делают для чего-то. Откуда у людей? Почему она не крутится? Ей не интересно. Ей интересно это. Не знать, почему такие склонности происходят. Другая девочка, допустим, она читает что-то, все время читает, пропытается. Это что за буква? А это что такое? Все время спрашивает, постигает что-то. И смотрите, так же проявляется. Это потому что пришло из прошлого. И в соответствии с клешей они делают свой что? Выбор. Также в соответствии с клешей мы делаем выбор, когда мы сталкиваемся с чем-то, когда нам предоставляет материальная природа. Говорится, живое существо хочет, а материальная природа в соответствии с заслугами живого существа предоставляет ему возможность. Возможность. И этих возможностей всегда сколько? Две. Несколько. Ну, в основном две, между ними могут быть какие-то полутона, оттенки, но мы можем четко прорезь между ними поставить. То есть в какой-то момент белое прекращает быть белым и уже становится черным, понимаете? Как бы мы ни вели там это, да, постепенно будет этот меняться. Почему говорят черное и белое? Крайности. Значит, между ними что? Какие-то другие цвета, которые в итоге, если туда идти, становятся, в итоге станут белыми, да? Если в эту сторону пойдут, в итоге они станут что? Черными. Итак, в итоге все равно такая система установлена. И в соответствии с этими клеши живое существо делает свой выбор. И выбор бывает каким? Правильным и неправильным. Почему мы говорим правильный? Право, да? Благо, который принесет нам благо, какие-то чувственные наслаждения, какой-то духовный прогресс или что угодно. Это будет благо. Артха как бы. И с другой стороны, неправильный. А все крутится либо вправо, либо влево, говорится. Но все движется, вращается. Либо туда, либо в эту сторону. И таким образом живое существо совершает неправильный поступок. Значит, как бы левый этот поступок. Удачи. И в соответствии с этим живое существо получает что? Страдание. Таким образом, почему мы совершаем какой-то вправый поступок или влево? Клеши. Насколько мы в прошлой жизни что действовали в соответствии с законной или незаконной деятельностью. Это определило наша карма. Итак, в соответствии с клешами мы совершаем ошибки или делаем правильный выбор. В соответствии с клешами. И первый процесс духовной жизни, если вы помните, мы говорили, клешатма называется, когда уничтожение этих клеш происходит, он приводит к шубхаде, к развитию хороших качеств. Развитие хороших качеств приводит к чему? К религиозности, да. То есть появляется вот это внутреннее состояние, вера, как бы, вот это желание отдавать появляется, служить высшему живому существу, высшей идее, высшей цели. Говорится, нет высшей истины, чем я, Бхагавад-гите. Поэтому он говорит, что 4 вида благочестивых людей служат мне, сукритина. Итак, вожделение наше, сильное вожделение, является результатом греховной деятельности. Как узнать, что я очень греховен? У меня очень сильное вожделение. Это непреодолимое желание наслаждаться какими-то объектами. непреодолимое, что даже понимаю, что, может быть, это плохо, но не способен себя удержать. Это означает, что я очень греховная личность. Можете видеть это. И в первую очередь мы с вами, помните, говорили, что в Бхагавад-гите объясняется, что люди в гуне невежества, то есть невежество – это результат наиболее греховной жизни. И мы в результате получаем такой тип психофизического состояния, гуны невежества. Тонкое тело в полном невежестве. Тело может быть достаточно в гуне страсти. Но поступки, поскольку тело тонкое в невежестве, поступки даже если у нас тело такое, как бы хорошее или какое будет определяться нашим тонким телом. И так в соответствии с этим мы будем совершать поступки определенные. И первые признаки — это еда, секс, сон и оборона. Да? По этим признакам мы можем понять, в невежестве человек, в страсти или в благости. Человек, склонный к употреблению одурманивающих средств, это человек в гуне невежества. И, как правило, его шастра характеризует его шудра. Шудра. То есть у него интеллект шудры. А интеллект отвечает за что? За знание, за понимание. Таким образом, мы понимаем мы не умом, а чем? Разумом. Понимание – это функция разума. И поэтому мы видим, что есть разные уровни понимания. В соответствии что? С хорошим интеллектом. С хорошим интеллектом. И если у человека слабый интеллект, он есть у всех, но он бывает слабый. И вот кто-то говорил, что у животных нет разума. У животных есть разум. У животных есть разум. Но он очень что? Да, он очень слабый. Это разум животных. Поэтому живое существо, когда его разум ослабевает совершенно, оно получает в соответствии с законом кармы тело кого? Животного. То есть не способное понять, не способное получать знания, не желающее получать знания. И вы можете не знать, почему такие склонности происходят. Другая девочка, допустим, она читает что-то, все время читает, пытается. Это что за буква? А это что такое? Все время спрашивает, постигает что-то. И смотрите, так же проявляется. Это потому, что пришло из прошлого. И в соответствии с клеша они делают свой что?